Глава 38. Парящий остров Верховного стремительно приближался. Меня переполнял праведный гнев. Внутри все буквально клокотало от несправедливости, лжи и лицемерия богов. Что те, оставшиеся на предыдущих островах, что сам Эмма, они друг друга стоили. На краю острова возвышались крутые скалы, но мне хватило одного удара, чтобы превратить их в руины и снести с моего пути. Мощный взрыв и столб пыли возвестили о моем прибытии. «Эмма!» — прокричал я, врываясь в серую завесу. Верховный появился как по заказу. Я почувствовал его присутствие, хотя и не видел. Голубой щит образовался с левой стороны, и в него тут же врезался огромный меч. Напор оказался столь мощным, что меня отбросило на землю, словно букашку. «Ничтожный!» — громоподобный голос Верховного раздался из полевой завесы. «Таким, как ты, не будет пощады!» Он стремительно вырвался оттуда, подобно мифическому гиганту. Эмма был раза в два больше меня. Могучие плечи, злобный взгляд, мощные руки и золотые доспехи, скрывающие почти что все тело. Длина его меча превышала мой рост, а то, с каким рвением он двигался, дало понять, что битва с Сусануа просто детский лепет. «Умри!» Эмма обрушил клинок на то место, где я только что был. Мне удалось ускользнуть и залететь к нему за спину. Но он заметил мои передвижения. И когда я оказался позади, меч уже летел в мою сторону. «Мелочь!» — рычал мой противник. Я извернулся в воздухе, и острое лезвие пролетело подо мной. Увидев это, Эмма схватил меня свободной рукой и швырнул в сторону своего дворца. Кружаясь над землей, я активировал щит, который окутал меня полностью, создав подобие магической сферы. И не зря. Потому что уже через секунду на меня вновь обрушился громадный клинок. «Уничтожу!» Меня отбросило, как шарик в детской игре. В голове все помутилось от безумной круговерти, а враг и не думал давать мне передышку. Он снова бросился в бой, схватив голубую сферу увеличенной рукой и сжав со всей мощью. Наверное, желал раздавить, словно спелое яблоко, но ничего не вышло. Наоборот, это дало мне возможность хоть немного собраться. Видя его пальцы, ударил магией, вырвавшейся из моего кокона. Мне удалось оставить на его ладони глубокую рану и получить секундную заминку. «А-а-а!» — рычал от боли и злости Эмма. «Да чтоб тебя, ничтожество!» «Говори за себя!» — спокойно ответил я и снова ударил. Светящееся лезвие угодило точно в нагрудник врага, пробив его. Теперь кровь заливала золотые латы, а Эмма удивленно смотрел на них. «Что?» Только и смог пробормотать он, когда я атаковал. Верховный явно не ожидал такой смелости от букашки, и поэтому в первые секунды отбивался неуверенно. Но с каждым мгновением, чувствуя, что сдает позиции, свирепел и начинал биться с безумным блеском в глазах. Мы кружили над его замком. Искры и блеск металла то и дело вспыхивали под розовыми небесами. Злобные крики Верховного разносились по округе и могли бы поднять и мертвого. Вот только отравленные боги и не думали подниматься. «Хватит!» — воскликнул Эмма, и, отразив мой удар, отскочил далеко назад, зависнув в воздухе. «Хватит, парень, ты хоть понимаешь, что творишь?» «Более чем», — тихо ответил я, но прекрасно знал, что он меня услышит. «Да ни черта ты не понимаешь!» — гневно выкрикнул Верховный, раскинув по сторонам руки. «Посмотри, что творится вокруг! Брат против брата! Ложь и нож в спину! В такое ли ты хочешь жить в семье?» «Это мне решать», — прошептал я и испарился. Время замедлилось настолько, что даже один из сильнейших богов не смог заметить моего движения, а когда все-таки увидел, то было слишком поздно. Я зашел ему за спину и собирался пронзить сердце, но Эмма каким-то чудом все-таки смог увернуться. Правда, вышло это так неуверенно и медленно, что я вместо прямого удара успел рубануть сверху. «А-а-а!» Крик боли пронесся по всем божественным островам. Эмма снова успел парировать мой второй удар и даже отмахнуться мечом, но только для того, чтобы опять убежать на безопасное расстояние. Левая рука Верховного упала на зеленую траву под нами. А сам он, истекая кровью и зажимая обрубок, поднял взгляд полной ненависти. «Идиот, я ведь хотел всех нас спасти!» «Это ты называешь спасением?» «Отец был слаб и нерешителен. Остальные его дети также погрязли в собственных наслаждениях. Никто не видел реальную угрозу, нависшую над нашим миром». «Новая вера?» «Именно, щенок!» — рычал Эмма, кривясь от боли. О нас забыли, наших идолов разрушали, рубили и сжигали. И только мне хватило духу пойти против ванов, вернув наше величие. Вышло неудачно. Да что ты понимаешь? Я знал, что рано или поздно ты объявишься. Сын Фуцунуси и Цукиёми, законный наследник небесного трона. Я искал тебя столетиями, а ты оказался никем. Простой подкидыш в никчемном клане. Не смей так о нем говорить. Меня вновь пробирала злость. Слишком много за сегодня произошло. «А что ты сделаешь?» Насмешливо воскликнул Верховный, буравя меня пронзительным взглядом. «Давай, сучёныш, покажи, на что ты спасо...» Я не позволил ему закончить. Резкий рывок вперед и взмах меча лишил противника правой ноги. Тот взвыл от жуткой агонии и упал наземь. Густая алая кровь заливала траву, на которой корчился тот, кто раньше пугал одним лишь своим словом. «Я все понимаю», — опустившись рядом, неспешно двинулся к поверженному врагу. «Но это ты не видишь истины. Мироздание нельзя обмануть. Рано или поздно, но о нас забудут. Новые боги всегда появляются, чтобы потом исчезнуть. Я это знаю, потому что видел». Встав рядом с Верховным, оттолкнул сапогом его меч и поднял свой. «Но нельзя предавать тех, кто тебя любит». С этими словами хотел вонзить клинок в его сердце, но не успел. Внезапно сзади что-то ударило в спину. Резкая боль пронзила мою грудь, а через мгновение я услышал треск и увидел, как из меня вырвалось окровавленное лезвие. Не веря собственным глазам, медленно повернул голову. Взор стремительно мутнел. Тьма уже протянула ко мне свои когтистые лапы. Я чувствовал ее ледяное дыхание. Но перед тем, как отдаться на ее волю, распознал в своей убийце стройную брюнетку. «Канон». «Ха!» — радостно воскликнул Эмма, когда возле него рухнуло тело наглого юнца. «Я знал, что ты меня не подведешь. Он с упоением смотрел то на сестру, то на мертвого парня. «А я уж было...» Верховный резко умолк, видя хитрый взгляд женщины. Она неспешно вытирала лезвие о своё же кимоно, но молчала, желая насладиться жалким зрелищем. «Сестра, в чем дело?» — настороженно спросил Эмма. «В чем дело, братец?» Ухмыльнулась она, словно дикая кошка. «И ты еще спрашиваешь?» «Я не понимаю». «Вот именно», — хмыкнула Канон. «Ты никогда не отличался острым умом, в отличие от твоего старшего брата». «Фуцунуси», — процедил сквозь зубы Верховный. «Так ты все же с ним?» «Конечно». Она пожала плечами, как ни в чем не бывало. «Иного и быть не могло. Неужто ты думал, что после всех твоих унижений и побоев я перестану любить своего брата? Нет, я стала любить его еще больше». «Ты всегда к нему неровно дышала», — прорычал Эмма, сплюнув на землю. «Не заполучила отца, так схватила сына?» «Да», — кивнула женщина. «Я спала с Цукико, или правильно будет сказать Райто?» Услышав настоящее имя племянника, Эмма широко распахнул глаза. «Они вернулись?» «Да, брат». Из-за спины Канон появился светловолосый воин вместе со стройной красоткой. «Мы вернулись». «Но как?» Верховный уставился на Канон. «В твоей крови столько отравы, что хватит уничтожить земной город». «Все не так просто», — с хищной улыбкой ответила та. «Мои встречи с Райто были не просто из-за любви и симпатии. Я желала заполучить его кровь, ведь вместе с ней получу магию Цукиёми. Я знала, что ты готовишь подобную пакость, поэтому перестраховалась». Эмма откинулся на траву и злобно протянул. «Сука!» Но потом покосился на лежащего рядом парня и расхохотался. «И где теперь ваш спаситель? Ты же только что...» «Я здесь». Тьма не собиралась меня отпускать. Она боролась до последнего, но силы были неравны. После того, как Канон убила меня и отправила мой дух непонятно куда, я вспомнил ее слова о моей настоящей мощи. Ее я мог получить, только избавившись от бренного тела. Но так как добровольно пойти на это не мог, а сразить Верховного я был обязан, богиня решила все сама, проделав во мне сквозную дыру. Сжав кулаки, просто мотнул головой, и тьма в ту же секунду отступила. Меня выбросило обратно на самый высокий парящий остров. «И где же теперь ваш спаситель?» — злорадно смеялся Эмма. Он лежал в паре шагов от меня в луже собственной крови. Напротив него стояли мои родители и довольная собой Канон, вытирающая свое оружие. «Ты же только что...» «Я здесь». Шаг к поверженному врагу. Наклонившись за своим мечом, который все еще был в руках трупа, я увидел его ошалевшие глаза. Выпрямившись, я слегка толкнул свое тело, которое тут же рассыпалось пеплом. «Это конец, Эмма». Я чувствовал в себе невероятную силу. Она текла по венам, окружала меня невидимым полем, заставляла сердце стучать от радости и счастья. «Конец?» — пробормотал он, а потом вновь рассмеялся, словно безумец. «Нет, щенок, это только начало!» Его тело забилось в судорогах. Канон и родители испуганно отступили, потому что то, что происходило с их братом, казалось воистину ужасным. Отрубленные конечности вырывались из обрубков кровавыми сгустками. Кожа Верховного трескалась, и изнутри вырывались бугрившиеся мышцы. Они постепенно покрывались густой серой шерстью, а сам Эмма увеличивался в размерах, превращаясь в громадное жуткое чудовище. Не прошло и полуминуты, как он медленно поднялся на ноги и злобно посмотрел на меня. «Конец!» — вновь переспросил клыкастый монстр. Даже золотые доспехи изменились, превратившись в кольчугу. На голове появился рогатый шлем, а глаза монстра налились кровью. «Конец!» От его рыка задрожали даже стены замка, что находился в десятке дзё от нас. Монстр вытянул правую руку, и его меч сам собой залетел в ладонь. «Ты никто!» Он шагнул ко мне, отчего задрожала земля. «Я Эмма, всемогущий бог и...» «Ты слаб». Мой тихий и спокойный голос заставил вздрогнуть даже такое чудовище. Он непонимающе уставился на меня, когда я протянул к нему руку. Хотел было сделать еще шаг, но не смог. Раскрыл пасть, чтобы заорать, но из глотки вырвался лишь сдавленный хрип, а через миг его ноги задрожали, и всемогущий бог пал передо мной на колени. «Тебе не хватает самого важного», — произнес я, подойдя к нему вплотную. «Правды?» Лезвие моего меча блеснуло под розовым небом и пробило доспехи врага насквозь, вырвавшись из его спины. В ту же секунду яркий свет ослепил всех, кто стоял рядом. Даже мне пришлось зажмуриться. Но через мгновение все же открыл глаза и увидел, как из груди Верховного вырываются потоки силы и тут же растворяются в воздухе. Все это не заняло и минуты. А когда магия покинула тело хозяина, Эмма вновь упал на землю, но уже в своем истинном обличии. Однако, вопреки ожиданиям, он не ругался и не грозил всевозможными карами. Он тихо смеялся. «Глупцы!» — бормотал Эмма. «Вы все глупцы! Думаете, что смогли забрать силу у Бога? Нет, не бывать этому! Я смогу вернуть ее, даже если вы отправите меня обратно в ад! Я...» Его прервала струя песка, вырвавшаяся у него из головы. Песок забился в рот лежащего, отчего тот ошарашенно уставился на меня. Но это была не моя магия. Подобного я и не ожидал, поэтому отступил, наблюдая за тем, как песок постепенно затягивает бывшего Верховного Бога в себя. Казалось, что Эмма попал в ловушку, вот только я точно знал, что пару секунд ее там не было. И тут справа блеснули золотые искорки, превращающиеся в портал. А через мгновение из него вышла моя старая знакомая, покрытая черными узорами из кристаллов. «Падми?» — удивленно переспросил я, глядя на женщину. «Удивлен, Цукико?» — улыбнулась та, кого я встретил в пустыне с залежами диуриума. «Можешь называть меня Райто?» — я приветственно поклонился. «Так это ты его?» — кивнул на сраженного противника, от которого осталось лишь одно лицо, на котором в безумии бегали глаза. «Это я!» — отозвался незнакомец, появившийся следом за ней. Его внешний вид заставил меня содрогнуться от омерзения. Высокий ван, не имеющий кожи. Казалось, что ее сожрали заживо и выгнали беднягу наружу. «Простите, дети мои!» Он с улыбкой развел руками, но от этого оскала меня вновь пробрала дрожь. «Но пока что я буду таким!» «Отец?» Хор голосов троих богов расставил все на свои места. Родители и канон преклонили перед ним колени. «Прости нас, отец!» — заговорил мой папа. «Я не смог тебя уберечь!» «Не говори глупостей, Фуцунуси!» Настоящий Верховный подошел к нему, и с каждым шагом на его мышцах появлялась кожа. А когда он добрался до родителей, то был уже наполовину нормальным. «Ты сделал все, что мог. Даже больше. Смог сохранить жизни своей семье». Он по-отцовски похлопал сына по плечу и направился ко мне. «Райто Цукико, я ведь правильно назвал твои имена?» — спросил он, подойдя ближе. Теперь уже передо мной стоял старец с длинными седыми волосами и мощной грудью. Накинув халат, который материализовался сам собой, продолжил. «Я благодарен тебе за помощь. Ты совершил множество добрых поступков. Скажу прямо, ты спас меня». «Спас?» — переспросил я. «Ну да», — улыбался он. «Думаешь, для чего Падме взяла у тебя кровь? Она и вывела меня ко всем вам. Если бы не это, я бы, скорее всего, еще бы долго томился в пустыне с кристаллическими монстрами». «Что ж», — я улыбнулся в ответ и слегка поклонился. «Рад стараться». «Благодарю. Иметь такого внука — честь для меня. И когда-нибудь я поведаю тебе много интересного. О том, кто жил здесь до нас, как появились ваны и где хранятся эти секреты. Ты ведь видел в пещерах рисунки прошлых цивилизаций?» «Да, но не смог понять, что они означают». «Все вскоре тебе откроется, но только в том случае, если сам этого захочешь». Потрепав меня по щеке, он повернулся к блудному сыну. «Эмма, я не думал, что когда-нибудь до этого дойдет, но ты вынудил меня». Посмотрел на Падме, а потом обвел всех нас хмурым взглядом. «Пока я томился в заключении песков и кристаллов, то смог многое обдумать. Более того, мы с моей ученицей, — указал на женщину, — создали ловушку, способную выдержать даже силу богов. Но тебе, — снова на Эмма, — этого хватит с головой, ведь теперь ты обычный». Как только он закончил, песок окончательно поглотил бывшего бога преисподней, а старец, закатив руками халат, улыбнулся нам. «Теперь мы можем все спокойно обсудить». Воздел руки, из длинных пальцев сорвались десятки белых нитей, разлетевшихся по сторонам. «Я исправлю ошибки своего сына», — по-доброму улыбнулся мне. «Не волнуйся, твои друзья уже совсем скоро поправятся и придут в себя. А пока проси, чего хочешь».